Глава 15. В практике совершенства. Ха-ха-ха. Не думаю так. Хнычу. Не смотрите. Мне бы справку от врача с освобождением от физических нагрузок. Честно говоря, никогда не пойму вас, смертных. Вы стараетесь поддерживать хорошую физическую форму, отжимания, приседания, пятимилевые пробежки, бег с препятствиями и прочее, пыхтите, потеете, и все понапрасну. Вы все равно слабеете, ограниченно используемое тело изнашивается и выходит из строя, у вас появляются морщины, складки, одышка. Ужасно. Если я хочу изменить форму, возраст, пол, вид, мне достаточно просто пожелать этого. Раз! И я уже молодой, крупный, трехпалый ленивец женского рода. Никакими отжиманиями вы этого не достигнете. И где тогда логика всех этих постоянных усилий? Физические упражнения — всего лишь тягостное напоминание о том, что человек — не бог. К концу утреннего тренинга под руководством Шермана Яна я задыхался и обливался потом. Мышцы дрожали, словно столбики желатинового десерта. Я вовсе не ощущал себя особенной снежинкой, хотя моя мать Лета постоянно уверяла, что я именно такой, особенный. И меня так и подмывало обвинить Шермана в том, что он не обращается со мной соответствующим образом. Поворчав да пожаловавшись на все это Уиллу, я спросил, куда подевалась прежняя староста Ареса. Кларису Лару я мог, по крайней мере, очаровать ослепительной улыбкой. Увы... Уилл сообщил, что она теперь учится в университете Аризоны. Ну почему? Почему в жизни замечательно хороших людей обязательно случается колледж? После пыток и мучений я кое-как доковылял до домика и еще раз принял душ. Душ — хорошая штука. Может, не такая хорошая, как бекон, но хорошая. Моя вторая утренняя сессия тоже оказалась болезненной, но уже по другой причине. Вместе с сатиром по имени Вудроу меня определили на уроки музыки в амфитеатре. Класс у сатира был маленький, и на мое появление он отреагировал немного нервно. Может быть, Вудроу слышал легенду о том, как я содрал кожу с сатира Марси, вызвавшего меня на музыкальное состязание. Как я уже говорил, версия со сдиранием кожи совершенно не соответствует истине, но слухи обладают поразительной способностью держаться на плаву, тем более, что я сам отчасти несу ответственность за их распространение. Вооружившись свирелью, Вудроу показал минорные гаммы. С этим у Остина проблем не возникло, хотя он, бросив вызов себе самому, и взялся играть на скрипке, инструменте для него чужом. Валентина Диас, дочь Афродиты, попыталась изобразить что-то на кларнете, но извлеченные звуки напоминали жалобное тявканье Бассета в грозу. Дэмиан Уайт, сын Немезиды, оказался достойным своей матери, сделав объектом мести акустическую гитару. Играл он с таким остервенением, что порвал струну Ди. «Ты ее сломал!» — заметила Кьяра Бенвенути, прелестная итальянка, дочь богини судьбы Тихи, привлекшая мое внимание еще накануне. «А она мне нужна!» «Не шуми!» — пробормотал Дэмиан. «В реальном мире случается всякое. И струны иногда рвутся!» Кьяра выпустила очередь на итальянском, переводить которую я не решился. «Можно?» Я потянулся к гитаре. Дэмиан нехотя передал мне инструмент. Я наклонился к лежавшему у ног Вудроу футляру, и сатир испуганно подскочил. «Расслабься, Вудроу!» — рассмеялся Остин. «Ему нужна лишь другая струна!» Признаюсь, реакция Вудроу погрела душу. Если меня боится сатир, то, может быть, надежда на восстановление былой славы не так уж безосновательна. Сначала сатиры, потом домашние животные, потом полубоги, монстры и боги мелкого калибра. Замена струны заняла считанные секунды. Приятно заниматься делом знакомым и простым. Я настроил тон, но остановился, услышав всхлипы Валентины. «Прекрасно! Какая красота!» Она смахнула слезинку со щеки. «Что это была за песня?» Я недоуменно моргнул. «Это называется настройка». «Да, Валентина, держи себя в руках!» — проворчал Дэмиан, хотя глаза покраснели и у него. И не так уж это было красиво. А вот и было. Кьяра шмыгнула носом. Было. Похоже, сухими глаза сохранил только Остин, хотя в них и светилось что-то вроде гордости. С чего бы? Не знаю. Я перешел на минорную гамму Си. Выдал бемоль на Би. Всегда это Би. С тех пор, как я изобрел гитару, на одной разгульной пирушке в Хетском царстве, долго рассказывать, прошло 3000 лет, а настроить ее как нужно так и не получалось. Пройдясь по остальным гаммам, я с удовольствием отметил, что все помню и ничего не забыл. Это лидийский лад, начинается с 4-й ноты мажорной гаммы. Принято считать, что он назван в честь древнего лидийского царства, но вообще-то была у меня подружка по имени Лидия. 4-я женщина, с которой я встречался в тот год, так что на середине арпеджио я поднял голову. Дэмиен и Кьяра плакали в объятиях друг друга. «Я тебя ненавижу, ненавижу!» Валентина молча лежала на скамье амфитеатра. Ее трясло. Вудроу ломал свои свирели. «Я ничтожество!» — причитал он. «Ничтожество!» Даже у Остина в глазах блеснули слезы. Он поднял большой палец. «Оказывается, кое-какие из моих старых талантов остались при мне. Меня даже затрясло от волнения. Я подумал о Хироне. Если весь музыкальный класс впадет в депрессию, Хирону такой поворот вряд ли понравится». Я чуть резко подтянул струну Ди. Этим трюком я частенько пользовался, чтобы мои фанаты не взрывались от восторга на моих концертах. Взрывались в буквальном смысле. Некоторые из тех шоу в Филморе в 1960-х. Впрочем, о кое-каких ужасных деталях вам лучше не знать. Я тронул расстроенную струну. Звучание ее оскорбляло мой слух, но слушатели зашевелились, повеселели. Выпрямившись и утерев слезы, они, как завороженные, наблюдали за тем, как я исполняю незамысловатую 3-нотную секвенцию. «Я... чувак!» Остин поднял скрипку, прижал инструмент к подбородку и принялся импровизировать. На канифоленный смычок запрыгал по струнам. Наши взгляды встретились, и на мгновение мы стали чем-то большим, чем семья. Мы стали частью музыки, общаясь на уровне, доступном лишь богам и музыкантам. Чары разрушил Вудроу. «Изумительно!» — всхлипнул Сатир. «Это вы двое должны вести занятия. И о чем только я думал. Пожалуйста, не сдирай с меня кожу!» «Мой дорогой Сатир, я бы никогда...» Внезапный спазм скрючил мои пальцы. От неожиданности я выронил гитару, и инструмент, звякая и тренькая, запрыгал по каменным ступенькам амфитеатра. Остин опустил смычок. «Ты в порядке?» «Я... да, конечно. Но я был не в порядке. На несколько счастливых мгновений прежний природный талант вернулся ко мне, однако новые пальцы смертного не выдержали его бремени. Мышцы руки свело судорогой. На подушечках пальцев, там, где они касались грифа, пролегли глубокие красные бороздки. Похоже, перенапряжение коснулось и других органов. Легкие сморщились без кислорода, хотя я и не пытался петь. Я устал». «Да уж», — кивнула Валентина, — «так играть нереально круто». «Ничего, Аполлон», — утешил меня Остин, — «ты еще окрепнешь. Когда полубоги используют свою силу, особенно поначалу, они быстро устают». Но я не... Закончить предложение не получилось. Я не был полубогом, не был богом, не был даже собой. Как играть музыку, сознавая свою ущербность, понимая, что ты — бракованный инструмент? Каждая взятая нота будет приносить только боль и изнеможение. Моя струна Би уже никогда не даст идеального звука. Боль и отчаяние, должно быть, отразились на моем лице. Дэмиан Уайт сжал кулаки. «Не тревожься, Аполлон. Ты не виноват. И я заставлю дурацкую гитару заплатить за это». Я не стал останавливать Дэмиана, когда он решительно промаршировал вниз по ступенькам и даже испытал извращенное удовлетворение, наблюдая за тем, как он топчет инструмент. Вскоре от гитары остались только щепки и проволока. идиота!» — вспыхнула Кьяра. «Теперь я точно никогда не дождусь очереди!» «Ну, что ж», — поморщился Вудроу. «Спасибо всем! Хорошее занятие!» Еще большей пародией обернулась стрельба из лука. «Если я когда-нибудь снова стану богом...» «Нет, не так. Не если, а когда. Когда!» «То первым делом позабочусь о том, чтобы стереть память всем, кто видел мой позор на этом уроке. Всего лишь одно яблочко. Одно. Разлет других стрел был просто кошмарный. Две даже ушли за пределы черного круга, и это с жалких 100 метров!» Я отбросил лук и заплакал от стыда. Инструктор на этих занятиях была Кайла, но ее терпение и доброта только добавили горечи моему отчаянию. Она подняла лук и протянула его мне. «Ты отлично стрелял. Немного потренироваться и...» «Я бог стрельбы из лука!» Мой голос сорвался на жалобный крик. «Боги не тренируются!» Неподалеку захихикали дочери Ники. Звали их, нарочно не придумаешь, Холли и Лорель Виктор. Сестры напоминали тех пышных, свирепых африканских нимф, с которыми Афина водила компанию у озера Тритон. «Эй, экс-бог!» — Холли наладила стрелу. «Практика — единственный путь к успеху». На красном кругу она зацепила 7, но и такой результат, похоже, нисколько ее не расстроил. «Для тебя, может быть», — отозвался я. «Ты же смертная!» «Ты теперь тоже», — фыркнула Лорель. «Так что смирись. Победители не жалуются». Она пустила стрелу, которая угодила в границу красного круга, рядом со стрелой сестры. «Вот почему я лучше Холли. Та все время жалуется». «Ну да», — рыкнула Холли. «Если я на что и жалуюсь, так только на то, какая ты увечная. Неужели?» «Ладно, давай. Прямо сейчас. 2 лучших из 3. Проигравший месяц убирает в туалете. Заметано!» Вот так. А про меня уже забыли. Да, тритонские нимфы из них определенно бы получились. Кайла взяла меня за руку и повела меня в сторону, подальше от вероятной траектории полета стрелы. «Эти двое... Ах и ох... Мы назначили их старостами дома Ники, так что они состязаются друг с дружкой. А иначе захватили бы лагерь и провозгласили диктатуру. Наверное, она старалась меня ободрить, но я был безутешен. Я смотрел на свои пальцы, распухшие от тетивы и гитарных струн. Невероятно. Они болели. Не могу, Кайла. Я слишком стар, чтобы снова быть 16-летним». Она взяла мою руку в свои. Под зеленой шапкой волос, как сливки поверх меди, золотистый блеск проступал сквозь веснушки на лице и руках. Вся в отца, канадского тренера по стрельбе из лука Даррена Ноулза. В смысле, ее другого отца. И да, конечно, результатом таких отношений вполне может стать рождение ребенка полубога. А почему нет? Зевс родил Диониса из собственного бедра. У Афины был ребенок, созданный из носового платка. Вас такое удивляет? Так ведь мы, боги, способны на бесконечные чудеса. Кайла глубоко, словно готовилась к важному выстрелу, вдохнула. «Ты сможешь, отец. Ты уже хорош, очень хорош. И можешь стать лучше. Просто надо отрегулировать свои ожидания. Набраться терпения, смелости. У тебя все получится». Я едва не рассмеялся. «Как можно привыкнуть к тому, что ты хорош? Как можно заставлять себя стать лучше, если был божественен?» «Нет», — с горечью ответил я. «Такое не для меня. Клянусь Стиксом, я не возьму в руки ни лук, ни музыкальный инструмент, пока снова не стану богом». «Давайте, броните и распекайте. Сам знаю, глупая клятва, данная в минуту страдания и жалости к себе. Глупая и обязывающая. Клятва Стиксом, если ее нарушить, грозит ужасными последствиями. Но мне было наплевать. Зевс проклял меня, превратив в смертного. Я не собирался делать вид, что все нормально, и не желал быть Аполлоном, пока не стану настоящим Аполлоном. А пока я оставался бестолковым парнишкой, Лестером Пападопулосом. Может, я и согласился бы тратить время на тренировки в тех видах спорта, которым не придавал значения, вроде фехтования или бадминтона. Но я не желал омрачать память о некогда идеальных навыках игры на музыкальных инструментах и стрельбе из лука. Кайла с ужасом уставилась на меня. «Отец, ты же это не всерьез?» «Всерьез. Возьми ее назад. Нельзя!» Она оглянулась через плечо. «Что он делает?» Я проследил за ее взглядом. Медленно, словно в трансе, Шерман Ян шел к лесу. Бежать за ним к самой опасной части леса было бы безрассудством. Именно это мы с Кайлой и сделали. И почти опоздали. Едва мы достигли границы леса, как сам лес потемнел. Температура упала, горизонт растянулся, словно изогнувшись под увеличительным стеклом. Женский голос зазвучал в ухе. Теперь я знал его хорошо. Он преследовал меня непрестанно. «Ты сделал это со мной. Давай, преследуй меня снова». Внутри все сжалось от страха. Я представил, как ветви превращаются в руки, как листья шевелятся, словно зеленые пальцы. «Дафна», — подумал я. Даже теперь, по прошествии стольких веков, чувство вины не ослабело. Я не мог смотреть на дерево, не думая о ней. Лес выводил меня из равновесия. Жизненная сила каждого дерева обрушилась на меня праведной ненавистью, предъявляя счет за многочисленные преступления. Я хотел упасть на колени, хотел попросить прощения, но время было неподходящее. Я не мог допустить, чтобы лес снова меня запутал. Не мог допустить, чтобы кто-то еще попал в его ловушку. На Кайлу его чары, похоже, не действовали. Я взял ее за руку, чтобы не потерять и остаться вместе. Нам нужно было сделать всего лишь несколько шагов, но погоня за Шерманом Яном далась не легче, чем утренний тренинг. «Шерман!» — я схватил его за локоть. Он попытался высвободиться. Дело наверняка закончилось бы для меня синяками и шрамами, но, к счастью, парень был медлителен и вял, как сонный. Нам удалось отвернуть его от леса. Глаза у него закатывались, как у человека в полубессознательном состоянии. «Нет, Элис, его нужно найти. Миранда, девочка моя...» Я посмотрел на Кайлу, ожидая объяснений. «Элис из дома Ареса. Один из пропавших». «Так, а Миранда? Его девушка?» «Они с Шерманом начали встречаться примерно неделю назад». «А-а-а!» Шерман снова попытался вырваться. «Найдите ее, друг мой. Миранда здесь», — соврал я. «Мы отведем тебя туда». Он перестал сопротивляться. Глаза его окончательно закатились, так что остались только белки. «Там? Здесь?» «Да». «Элис?» «Да, это я. Я Элис». Тем не менее, увести его от деревьев стоило немалых усилий. На память пришел случай, когда нам с Гефестом пришлось возвращать в постель бога Гипноса, забредшего в полусонном состоянии в личные покои Артемиды на Олимпе. Тогда мы только чудом избежали серебряных стрел, которые утыкали бы наши задницы, как булавки игольницу. Мы подвели Шермана к стрельбищу. В какой-то момент, буквально между двумя шагами, он вдруг моргнул, пришел в себя и, заметив, что мы держим его за руки, сердито повел плечами. «Это еще что такое?» «Ты шел в лес», — сказал я. Он наградил меня взглядом сержанта-инструктора. «Никуда я не шел!» Кайла протянула было руку, но в последний момент передумала и трогать его не стала. «Со сломанными пальцами из лука не очень-то постреляешь». «Шерман, ты был в трансе. Бормотал что-то насчет Элиса и Миранды». Зигзагообразный шрам на щеке Шермана как будто забронзовел. «Не помню». «А вот другого пропавшего ты не упомянул», — добавил я. «Сесил?» «С какой это стати я буду упоминать Сесила?» — проворчал Шерман. «Терпеть его не могу. И потом, почему я должен вам верить?» «Ты попал под чары леса. Деревья тянули тебя к себе». Шерман оглянулся и окинул чащу цепким взглядом, но деревья снова приняли обычный вид. Растущие тени и покачивающиеся зеленые руки исчезли. «Послушай», — сказал он, — «я голову повредил из-за твоей несносной подружки Мэг. Если вел себя как-то чудно, то именно поэтому». Кайла нахмурилась. «Но...» «Все, хватит!» — оборвал ее Шерман. «Еще одно слово, и я заставлю тебя съесть все твои стрелы. Я сам способен себя контролировать, и в этом мне помощники не нужны. К тому же у меня дела. Надо подумать о состязании». С этими словами он повернулся и зашагал прочь. «Шерман!» — окликнул я. Он повернулся, сжав кулаки. «Перед тем, как очнуться и увидеть нас, о чем ты думал? Что последнее ты помнишь?» Его взгляд на долю секунды задержался на моем лице. «Я думал о Миранде и Элисе, как ты и сказал. Думал, где они могут быть». «Получается, ты задавал вопрос». Я вздрогнул, ощутив прикосновение холодной тени страха. «Ты хотел получить информацию?» «Я...» Со стороны обеденного павильона донесся трубный зов. «Неважно». Лицо Шермана снова посуровило. «Забудь. Сейчас у нас ланч. А уж потом вы у меня пыли так наглотаетесь, что не каждый откашляется». В свое время я слышал угрозы и пострашнее, но Шерман произнес свою так, что мне и впрямь сделалось не по себе. Он направился к павильону, а Кайла повернулась ко мне. «И что это было?» «Думаю, теперь мне все понятно. Я знаю, почему пропали те трое».